Режим 82. Удаление 80. 75. 74. 74. Патрон по карте перед входом глиссада. Не надо 45. 28. Организация Кула. МСЖ. 28. Терминатор. Полтора. Шасси. 8-0. 8-0. Шасси. Отключены заблокируют фары, выключены. 8-6. 8-8. 8-8. Докладываем. Повторите. Буксир. Я понял, ждите, выключайтесь.